Глава 24. Вика. «Куда ты меня везешь?» Счастливо хихикаю от привкушения сюрприза. В том, что он будет приятным, у меня нет сомнений. Руслан вот уже неделю ходит такой загадочный, что от любопытства я вся извелась. «Потерпи», — сжимает он мою руку. «Скоро все увидишь». Я расслабляюсь, откидываюсь на спинку сиденья. Чувствую себя абсолютно счастливой. Стоило только расслабиться и перестать воевать с происходящим. Руслан меня любит. Очень любит. Я чувствую. Приносит завтраки прямо в постели, чтобы я могла покушать до того, как накроет токсикоз. Гуляет со мной по вечерам и трогательно таскает по всем знакомым врачам, чтобы удостовериться, что с нашим ребенком все хорошо. Беспокоит меня только одно. Местные гинекологи всем консилиумом, который был устроен после УЗИ, не понимают, по каким показаниям мне было назначено все то лечение, которым я жила 3 года. Таблетки истончили мой желудок и кишечник. Теперь меня помимо токсикоза мучает еще жуткая изжога и гастрит. Врач, которая вела наше с Игорем планирование беременности в Москве, не отвечает на сообщения. Ресепшн говорит, что она в отпуске. Стоило бы разобраться с вопросом, ибо сомнения меня одолевают самые разные. Но разве стоит ли мое сегодняшнее счастье всех этих нервов? Однозначно нет. Да и Руслан запрещает жить прошлым. Чувствую, что машина замедляет ход, куда-то заворачивает и останавливается. Руслан оплачивает проезд. Мы выходим из салона на воздух. По температуре чувствую, что мы больше не на высоте. Здесь ощутимо теплее. «Шевели ножками вперед!» Чмокает меня в ушко Руслан и поправляет шарф на глазах. «Точно ничего не видишь?» «Точно!» Смеюсь. Мы заходим в помещение, поднимаемся на несколько лестничных пролетов и попадаем в лифт. Пожилым запахом жареного лука и супа, и я начинаю догадываться, что мы приехали в жилой дом. Слышу звон ключей и начинаю улыбаться. Господи, неужели Руслан привез меня в новую квартиру? Я догадывалась по некоторым обрывкам разговоров. «Так, готово?» — щелкает он выключателем. «Готово», — киваю. Руслан сдергивает с меня шарф. «Вот, теперь здесь мы будем жить», — сообщает торжественно. Я несколько секунд обвожу взглядом просторнейшую с дизайнерским ремонтом гостиную, взвизгиваю от счастья и висну у Руслана на шее. Он счастливо смеется и позволяет себя целовать. «Я очень рад, что тебе нравится. Фух, реально переживал». «Ты шутишь?» — удивляюсь. «Конечно, мне нравится. Я просто в восторге. Страшно представить, сколько стоит аренда». Руслан прокашливается. «А это наше. Ну, точнее, в ипотеку. Всего 47 квадратов, но тут очень классное зонирование. Я уже все продумал. Кроватку к нашей кровати пока приставим». «А потом, надеюсь, побольше получится взять». «Наше?» — шепчу и восхищенно смотрю на своего мужчину. «Откуда?» «Прости», — мотаю головой. «Просто я знаю цены и...» «Это премия», — смущенно отвечает Руслан. «Помнишь, я говорил, что меня в комиссию позвали? Так вот...» Оказывается, оценка стоит 10% от цены объекта. Мне, конечно, пока мало перепадает, как новенькому, но достаточно, чтобы для банка я стал желанным заемщиком. «Это очень здорово», — говорю с чувством. «Поздравляю тебя и нас». Поправляюсь. Смеемся и целуемся. Господи, я так не радовалась, когда переехала к Игорю в центр Москвы. Помню, что чувствовала себя максимально чужеродно и одиноко. Ну да ладно, чего вспоминать. Зато здесь так солнечно, тепло и хорошо. «Пойдем посмотрим в окно», — тянет меня Руслан. «Там невероятная красота». Мы подходим к небольшому балкончику. Он открыт настежь. В квартире немного пахнет моющими средствами. «Был клининг», — объясняет Руслан. «После старых жильцов обработка. Квартира несколько лет просто сдавалась. Мы постепенно здесь все заменим на свое. А пока можно просто заехать и жить». «Здесь все замечательно и чисто», — уверяю я его. «Мне все-все нравится. И очень приятно, что он так переживает о нашем с малышом комфорте. Почему-то мне кажется, что будет девочка, но я пока не загадываю». Мы замираем в дверном проеме балкона. Свежий ветер треплет мои волосы, и вид за окном действительно шикарный. Отвесы скал, куча зелени, кусочек канатной дороги, которая уходит вниз к небольшой горной речушке. Я в который раз думаю о том, что горы — это самое прекрасное место, которое может быть для беременности. Делаю глубокий вдох и уютнее устраиваюсь в объятиях Руслана. На глаза набегают слезы. Мне стыдно, что еще месяц назад я в нем сомневалась. Теперь страшно даже помыслить о таком. «Вик», — шепчет Никитин. «Вик, а давай поженимся?»